Право же, меня привело сюда желание не говорить, а видеть, слушать. Я назвал мгновение благосклонным, хотя на самом деле его следовало бы назвать драгоценным. Ведь вот я один на один с существом, к стопам которого несут свое растроганное благоговение и почитание все слои общества, от детски наивных масс до просвещеннейших людей эпохи, с женщиной, имя которой стоит в начале или почти что в начале истории гения. Это имя навеки вплетено Богом любви в его жизнь, а следовательно и в историю становления отечественного духа, в царство немецкой мысли. И я, кому в свою очередь суждено было на свой мужской лад сыграть роль в истории и нередко служить советчиком-герою, я, так сказать, вдыхающий тот же героический воздух, как мог я не ощутить неудержимого влечения склониться перед вами, лишь только весть о вашем приезде коснулась моих ушей? Не увидеть в вас старшую сестру, мать, если хотите, близкую, родную душу, которой я стремился поведать о многом, но еще больше услышать от нее? Вот о чем я хотел спросить вас. Вопрос уже давно вертится у меня на языке. Скажите мне, дорогая госпожа советница, скажите мне в отплату за мои, правда, куда менее интересные признания. Мы знаем, все знаем, всему человечеству известно, сколь много вы и ваш покойный супруг выстрадали из-за нескромности гения, из-за его, с обычной точки зрения, трудно оправдываемого поэтического своенравия, позволившего ему, не задумываясь, выставить ваши души, ваши взаимоотношения на показ всему свету, буквально всему земному шару, и вдобавок смешать правду и вымысел с тем опасным искусством, которое умеет сообщать поэтический образ правдивому, а вымышленному придавать вид действительного. Так что различие между тем и другим оказывается полностью снятым, сглаженным. Короче говоря, сколь много вы выстрадали из-за его беспощадности, пренебрежения верностью и верой, в которых он, конечно, был виновен, когда за спиной друзей втихомолку начал одновременно и возвеличивать, и разоблачать то деликатнейшее, что может объединить троих людей. Все знают это, уважаемое, и все вам сочувствуют. Скажите мне, умоляю вас, как справились вы и покойный советник с этим гнетущим открытием, с этой участью насильственных жертв? Я хочу сказать, как и насколько удалось вам привести в согласие боль от жестоко нанесенной раны, обиду видеть свою жизнь, обращенной в средства для достижения цели, с иными, позднейшими чувствами, которые должно было возбудить в вас такое возвышение, такое могучее прославление вашей жизни? «Если мне суждено будет от вас услышать...» «Нет-нет, господин доктор», — поспешно возразила Шарлотта. «Во всяком случае, не теперь. Когда-нибудь в другой раз. Поверьте, это отнюдь не манера выражаться, когда я говорю, что слушаю вас с живейшим вниманием, ведь ваши взаимоотношения с гением, несомненно, более интересны и примечательны. Это весьма спорно, уважаемая. Не будем обмениваться комплиментами». «Не правда ли вы родом из Северной Германии, господин профессор? Я заключила это по вашему произношению». «Я силезец», — с достоинством отвечал Риммер после короткой паузы. Его тоже одолевали двойственные чувства. Ее уклончивый ответ задел его, зато ее просьба продолжать говорить о себе не могла не прийтись ему по вкусу. «Мои добрые родители, — продолжал он, — не пользовались изобилием благ земных. Не могу выразить, как бесконечно я признателен им, все положившим на то, чтобы дать мне возможность развить прирожденные способности. Мой учитель, тайный советник Вольф из Галле, возлагал на меня большие надежды. Моим заветным желанием было продолжать его дело». Карьера университетского преподавателя почетна и оставляет досуг для общения с менее постоянными музами, милостью которых я не совсем обойден. Она всего сильнее влекла меня, но где взять средства на то, чтобы долгие годы стоять в притворах храма? Мой большой греческий словарь, его научная известность, быть может, коснулась и вашего слуха, я издал его в 1904 году в Йене, занимал меня уже тогда». «Недоходная слава, мадам. Я добился ее благодаря досугам, которые мне давала моя должность домашнего учителя при детях господина фон Гумбольда, назначенного послом в Рим».